фламандская и голландская живопись. До конца XVI века бельгийское и голландское искусство составляло единое целое. Но начиная с XVII века, Бельгия, являвшаяся в то время основной частью Южных Нидерландов, называемых тогда Фландрией, попала под власть испанской монархии и вскоре стала одним из ведущих центров парадного искусства барокко, которое развивалось под влиянием католической церкви и поддерживалось знатью и крупной буржуазией. Искусство Фландрии этого времени принято называть фламандским. Ведущую роль в культуре Фландрии занимала живопись. Основателем фламандской школы живописи по праву считают Питера Пауля Рубенса, который, тщательно изучив в Италии наследие античности и возрождения, в своих полотнах творчески переработал древние традиции, что придало его произведениям неподражаемый национальный колорит. Антонис ван Дейк – выдающийся портретист фламандской школы. Его талант развивался под влиянием Рубенса, но в своих полотнах ван Дейк избегал слишком мощных образов. Его герои отличались утонченностью форм, а женские фигуры – изящностью. Главным жанром в творчестве Дейка был портрет. Во фламандской живописи XVII века существовали и другие течения, не связанные со школой Рубенса. Такие художники, как Брейгель, исполнявший с виртуозным мастерством небольшие картины, придерживались старых нидерландских традиций. Ученики Янсена ван Нейсена в работе опирались на творческие принципы Караваджо, некоторые склонялись к академизму. Кроме того, фламандская жанровая живопись испытывала влияние со стороны голландской школы. Голландская живопись XIII века представлена огромным количеством талантливых художников. Реалистическое искусство этого периода сначала развивалось под влиянием выдающихся зарубежных художников-реалистов, но уже в конце 20-х годов XVII века голландская живопись приобрела самобытный национальный колорит. Наивысшего расцвета достигло искусство портрета, в том числе и группового. Этому, в частности, способствовал Хальс, отказавшийся от условных композиционных схем. Его полотна исполнены в широкой, свободной манере. Более поздние его работы отличаются строгим колоритом и тональным единством, а в образах уже присутствуют элементы сатиры. В стиле жанрового портрета работал и Ян Вермеер Дафтский, который, создавая удивительно лиричное произведение, обращался к сюжетам из реальной жизни. Непревзойденным мастером голландской живописи, безусловно, призван Рембрандт Харменс ван Рейн, который работал практически во всех жанрах и оказал влияние на многих мастеров того времени. С конца 60-х годов XVII века голландское художественное искусство утратило свои самобытные национальные черты и стало подражать придворному искусству Фландрии и Франции, и к началу XVIII века пришло в полный упадок. В XV веке в результате развития естественных наук и философии, расширения связей с итальянскими и нидерландскими городами, где интенсивно развивалась культура Возрождения, немецкое искусство постепенно стало освобождаться от влияния церкви. Оно стало приобретать более светский характер. Но это обновление проходило гораздо медленнее, чем в Италии.